бросила вызов. Наверное, так нужно. А может, снова и завяжем потуже. Погромче телевизор или что-то с Ютуба. Пытаюсь сообразить, но так неуклюже. Я напишу в заметки так незаметно, что звезды меркнут, словно пепел. Все наши мысли станут ветром. Однажды мы друг для друга созданы. Поздно, но осознанно. Сердце снова загрозами. Не слышно совсем уже. Мы друг для друга созданы. Поздно, но осознанно. Нежно, осторожнее. Чтоб не потерять уже. Не слышно совсем.